Поскольку говорить с самим собой считается ненормальным, почти у всех существует предубеждение против того, чтобы прислушиваться к внутренним голосам. Но если дано необходимое разрешение, такой способностью легко овладеть. И тогда почти любой человек может услышать внутренний диалог, происходящий в его сознании, и это наилучший способ установить, каковы родительские предписания, родительский образец и управляющие механизмы сценария. Сексуально возбужденная девушка начинает про себя молиться, чтобы быть в состоянии сопротивляться соблазнам своего друга. Она ясно слышит наставление родителя: «Будь хорошей девочкой, а когда испытаешь соблазн, молись». Мужчина, ввязавшийся в драку, пытается сохранить хладнокровие и отчетливо слышит голос отца: «Не маши руками, как ветряная мельница». Это часть отцовского образца: «Вот как нужно драться в баре». Вступает он в драку из-за провокационного голоса матери: «Ты совсем как отец. Когда-нибудь тебе в драке выбьют зубы». В самый критический момент биржевой спекулянт ценными бумагами слышит голос демона: «Не продавай, покупай». Он отказывается от тщательно продуманного плана операции, теряет весь капитал, и все, что он может после этого сказать — «ха-ха». Голос родителя действует как чревовещатель. Он захватывает речевой аппарат, и человек обнаруживает, что произносит слова, исходящие от кого-то другого. И если только не вмешается взрослый, будет исполнять указания голоса, так что его ребенок действует точно как кукла чревовещателя. Эта способность подчиняться чужой воле, часто не осознавая происходящего, способность передавать другим контроль над речевыми мышцами и над остальными мышцами тела и делает возможным вмешательство сценария в нужный момент. Чтобы избавиться от этого, нужно прислушиваться к голосам у себя в голове и позволить взрослому решать, следовать ли указаниям или нет. Таким образом, человек освобождается от родителя-чревовещателя и становится хозяином своих поступков. Чтобы добиться этого, он нуждается в двух разрешениях, которые может сам дать себе, но которые могут прийти и от кого-то другого, например, от терапевта. Первое. Разрешение слушать внутренний диалог. Второе. Разрешение не следовать приказам родителя. В этом есть некоторая опасность, и человек, который решится отвергнуть указания родителя, может нуждаться в защите. Одна из задач терапевта — предоставить эту защиту, если пациент решится отказаться от своего родителя-чревовещателя и попытаться стать не куклой, а реальным человеком. Следует добавить, что если голоса родителя указывают пациенту, что он должен делать, а чего не должен, зрительные образы, посылаемые ребенком, говорят о том, что он хотел бы сделать. Желания видимы, а приказы слышны.